Глава 925. Уничтожение демона-великана. После приказа Лэй Юнзы два человека, пожилой в черной одежде и молодой в белой, молча помчались к сферам Лофу. Сила сфер оказывала большое воздействие на культиваторов Альянса, но этим двум она не только не мешала, а даже наоборот, наполняла их мощью. Оба культиватора, бросившиеся вперед в стремительном рывке, на ходу начали применить способности. Лэй Юнзы, сжав зубы от чрезмерного напряжения, снова дотронулся до листа с начертанным иероглифом войны, запуская в него божественное сознание. Из оставшихся 15 сфер Лофу одна тут же лопнула, превратившись в кровавый человеческий силуэт. Появившийся человек бросился навстречу к стремительно приближающемуся вражескому пожилому культиватору. Огромных размеров представитель клана демонов-великанов решительно двигался по звездному пространству. Каждый раз, когда ему на пути попадались культиваторы Лотянь, он захватывал их огромной ручищей, крепко сжимал до громкого хруста, а затем отправлял в рот. Гигант этот находился на полной завершенности материализации Ян, что весьма впечатляло. Его физическое тело было наполнено слишком большой силой, и потому он мог впитывать изначальную энергию во много раз быстрее обычных культиваторов. Находясь всего лишь на уровне материализации Ян, он вполне мог сразиться со средним культиватором, достигшим начального уровня понимания границ тьмы. Тело его было прочным и закалённым, поэтому многие артефакты просто не могли никак навредить ему, и он их не боялся. Сейчас демон-великан бросился вперед, намереваясь достать сидящего на вершине гигантского дерева Лэй Юнзы. Взор великана был затуманен, в нем не было чистоты и понимания происходящего, вместо них была лишь тень подступающего безумия. «Он хочет взорвать сам себя!» Донёсся до ушей Ван Линь пронзительный голос. Голос принадлежал женщине, облаченной в придворную одежду. Она в волнении смотрела на приближающегося гиганта. Кивнув головой, Ван Линь опустил взгляд на сидящий в медитации изначальный дух Лэй Юнзы. Очевидно, он еще не восстановился до конца, и ему еще нужно время, чтобы подготовиться к новому применению способности кровавого человека. Нельзя его беспокоить. Однако Ван Линь не знал, есть ли у могучего культиватора какой-нибудь козырь в рукаве. Но чтобы это узнать, не было времени. Великан становился все ближе с каждой секундой. Сверкнув глазами, Ван Линь невозмутимо произнес: «Я разберусь». С этими словами он бросился навстречу великану. Женщина в придворной одежде понятливо кивнула и улыбнулась. Битва была по-настоящему страшной, но она вела себя весьма спокойно и непринуждённо. «Сеймо, единоверец, будь осторожен!» — произнесла она. Ван Линь покинул дерево и вышел за пределы области, в которой действовали источаемые волшебным деревом силы. В ту же секунду Ван Линь услышал доносящиеся со всех сторон грохот битвы и яростные крики сражающихся. Великан же яростно закричал, порождая огромные силы звуковую волну. Он приближался, ускоряясь. Разрушительная аура вокруг его тела становилась все плотней. За один миг великан резко сократил дистанцию и, сжав кулак, силой ударил перед собой. «Отойди!» Громко взревел он. Ван Линь услышал страшный свист и огромные силы ветер, налетевший на него из-за удара. Однако ветер не оказал на Ван Линь ровным счетом никакого воздействия. Сохраняя невозмутимость, Ван Линь ответил великану тем же и силой шарахнул кулаком. Зрелище было по-настоящему необычным. Великан высотой в 1000 джанов, и Ван Линь на фоне его, казавшийся мелким насекомым, казалось, гигант даже не заметит жалкие потуги человека. Два кулака стремительно приближались друг к другу. Ударные волны, порожденные ими, с грохотом встретились, как бы предваряя и подготавливая дальнейшее столкновение. Грохот стоял такой, что заглушал все остальные звуки вокруг. Культиваторы, находящиеся поблизости, слышали лишь страшный свист кулаков. Время, казалось, замедлилось, кулаки все приближались друг к другу. Вот, наконец, они соприкоснулись, порождая новую звуковую волну страшной силы. От этого звука множество культиваторов забились в судорогах, огромная волна хлынула, наполняя собой пространство. Многие культиваторы прекратили сражаться. Позабыв о битве, они бросились в рассыпную. Глаза, наполненные страхом, обратились к разгорающемуся противостоянию Ван Линя с великаном. Великан сдрожал, чувствуя на себе огромную силу, которой был наполнен крошечный кулачок его противника. Кровь хлынула у него горлом, а правая рука начала издавать грохочущие звуки. В следующий миг с громким хлопком рука его лопнула, превратившись в кровавое месиво. Охнув, великан осознал, что никогда не ощущал на себе воздействия столь могучей силы. Сила его отбросила назад, и он быстро бросился отступать. Однако одной рукой он не отделался. Ван Линь вложил в свой удар силу древнего бога, и даже представитель клана демонов-великанов не мог выдержать такой удар. После руки процесс разрушения затронул большую часть его колоссального тела, заставив великана частично рассыпаться в прах. Безумие в глазах великана стало еще больше. Он дико зарычал, и еще больше потоков разрушительной ауры хлынуло из его тела. В следующий миг великан взорвался. Взрыв культиватора уровня материализации Ян довольно мощный сам по себе. А у представителя клана демонов-великанов опасен вдвойне. Даже людям вроде Ван Линя может не поздоровиться. Лицо Ван Линя покраснело, однако глаза его остались, как и всегда, непроницаемо холодными. С болью он исторг из себя фонтанчик крови и быстро взмахнул правой рукой, скомандовав «Зов ветра!». В следующий миг в пространстве около руки Ван Линя закрутился поток черного вихря. Набрав невероятную силу, ветер взвился еще яростней, и из глубины черного потока показалось два черных дракона. Они бросились на разрушающееся тело великана, кромсая его зубами и проглатывая. Драконы источили леденящие потоки ветра, от которых тут же гасла любая жизнь. Сила зова ветра была очень велика, два черных дракона толкали огромное тело перед собой и в один момент оттащили его на весьма приличное расстояние. Драконы при этом откусывали весьма приличные куски от великана, тем самым намного снижая силу последующего взрыва. Бум! Огромный великан подорвал сам себя, и ударная волна наполнила пространство. Внимание всех окрестных культиваторов было приковано к этому зрелищу. Даже некоторые сильнейшие культиваторы отложили на минутку бой, чтобы посмотреть, что происходит. Лицо Ван Линя мертвенно побледнело. Раскачиваясь, словно пьяный, он вернулся на гигантское дерево. Там он обнаружил, что получил пару ранений, но все равно для Ван Линя, обладающего телом древнего бога, убить демона-великана оказалось довольно просто. Женщина в придворной одежде улыбнулась. «Сеймо, единоверец, восхищаюсь твоими умениями. В особенности меня поразила ваша способность в одно мгновение резко концентрировать силу своего физического тела». Изначальный дух Лэ Юнзы распахнул глаза и одобрительно посмотрел на Ван Линя. Он кивнул головой, но ничего не сказал. Вместо этого он ткнул пальцем во второй листок с иероглифом войны, соединяя его со своим божественным сознанием. Из оставшихся сфер Лофу одна задрожала, однако не лопнула и не разрушилась. Сгустившись, она превратилась в кровавого человека, однако на этот раз человек получился гораздо более темного цвета. Появившись, он резко устремился на подмогу другому кровавому силуэту и молодому человеку в белой одежде, которые в данный момент сражались со стариком из Альянса. Вдалеке же женщина в сетчатой юбке нахмурилась еще сильней. Она взмахнула рукой, и ещё двое великанов из оставшихся трех быстро полетели к сферам Лофу. Последний, третий великан двинулся прямо к гигантскому дереву. Он, как и другие великаны, тащил за собой планету культивации. Над планетой в звездном пространстве парил старик-культиватор. Этот старик взмыл еще выше, а затем резко вскинул обе руки и тут же резко опустил их вниз. В следующий миг планета культивации, которая находилась между этим стариком и великаном, начала быстро-быстро крутиться, наполняя пространство волнами ряби. Тихим, низким голосом старик начал петь. Взмахнув двумя руками прямо перед собой, он низко крикнул: «Вращение планеты!» В следующую секунду планета, словно живая, закрутилась еще быстрее, а затем в какой-то момент начала сжиматься, уменьшаясь в размерах. В несколько мгновений планета стала вдвое меньше своего нормального размера. Волны красного света хлынули от изменившейся планеты. Волны, повинуясь движению руки старика, на большой скорости поплыли вперед. Увернуться от них было весьма непросто. Многие культиваторы Лутянь, попавшие под них, тут же начинали биться в судорогах, а затем разлетелись в пыль. Чудовищные волны уничтожили даже их сумки с артефактами. Ван Линь изменился в лице, видя, как волны подступают все ближе к дереву. Изначальный дух Лэ Юнзы, сверкнув глазами, скомандовал: «Сему, Цзиянь, уходите и сражайтесь каждый сам за себя! Не нужно больше меня охранять!» Ван Линь понял приказ полуслова. На большой скорости он отлетел от дерева, а затем телепортировался далеко отсюда. Точно так же поступила и женщина. Оставшийся один изначальный дух Лэ Юнзы подхватил свое физическое тело и взмахнул правой рукой. В следующий миг изначальный дух и тело вошли в ствол дерева и скрылись в нем без следа. Тем временем потоки красного света волнами накатили на гигантское дерево, накрывая его. Ван Линь к этому моменту был уже достаточно далеко, и ему удалось избежать встречи с этим красным светом. Вокруг него везде царили беспорядок и хаос яростной битвы. Едва он появился, телепортировавшись сюда, как тут же нашелся культиватор Альянса, который бросился в атаку на Ван Линь, размахивая мечом. Ван Линь, ничуть не встревоженный, не стал уклоняться от атаки, а позволил клинку опуститься на свое тело. Раздался оглушительный грохот, а затем Ван Линь резко повернулся к обидчику и ткнул его пальцем. Палец был наполнен огромной мощью энергии, в том числе и силой древнего бога. Ткнув в грудь противника, Ван Линь успел разглядеть расширившиеся в страхе глаза. Вражеский культиватор хотел было броситься на утёк, но не успел, и его тело превратилось в месиво плоти и крови. Хлынуло кровавое облако, и появившийся изначальный дух несчастного попытался убежать. Однако один из ближайших культиваторов Лутянь ловко схватил его и с силой сжал. Глаза культиватора Лутянь были наполнены яростью. Он посмотрел на Ван Линь и, облизнув губы, хрипло сказал: «Сеймо, не хочешь ли вновь посостязаться со мной? Посмотрим, кто из нас убьет больше!» И этот культиватор оказался вторым по значимости громовым бессмертным Сюйтином. Невозмутимо Ван Линь ответил: «Если ты хочешь посоревноваться, то явно не так. Давай посмотрим, кто из нас сможет убить эту женщину!» С этими словами он указал на женщину в сетчатой юбке. Сюйтин, замерев, посмотрел в направлении, указанном Ван Линем. «Идёт! Атакуем вместе! Посмотрим, кто из нас победит!» Эта женщина, очевидно, обладала чрезвычайно высоким статусом, иначе бы ей не доверили командовать этой битвой. Однако ее уровень культивации был не слишком высоким. На вид можно было дать среднюю степень понимания границ тьмы.